выходу. Фиби решила дождаться его возвращения, чтобы не упускать из поля зрения всех негодяев. А уж они приведут ее, как она думала, прямо к Кейту. Господи, праведный, помоги ему и спаси. Она оказалась права в самых худших своих предположениях. Какой же он отпетый мерзавец, этот Брайан, и как долго Кейт не мог его раскусить или ожидал более достоверного подтверждения, вот и дождался. Ей показалось, что Брайан вернулся через несколько минут, хотя прошло не менее часа. Четыре его сообщника были уже на месте. За время их отсутствия на складе появились 1-2 работника. Фиби слышала их голоса, но не боялась, что ее обнаружат. Столько было кругом тюков, мешков и кулей всевозможных размеров и форм, что спрятаться за ними не составляло особого труда. «Ну, все в сборе?» — услышала она ставший ненавистным голос Брайана. «Хорошо. Наш клиент наверняка начнет с черного тюльпана. Будет там встречаться со Стриклендом». «Стрикленд уже там», — сказал кто-то из пришедших. «Объявился несколько дней назад». «Он там? И он все еще жив?» — прошипел Брайан. «Не знаю, за что мы вам платим». «За дело, сэр», — ответил другой мужчина. «Вы же не даете вперед». Брайан постарался сдержать раздражение. В конце концов, у наемных убийц, каковыми являются эти людишки, свои законы. И если им очень уж не понравится наниматель или работа, они, не задумываясь, покончат и с тем, и с другим. Так что ухо с ними нужно держать востро и стараться не подставлять спину. «Ладно», — сказал он, — «не будем об этом. Раз Стриклин вышел из укрытия, значит, у него есть что сообщить, и мы сумеем прихлопнуть сразу 2 важных агентов. А тогда можно подумать и об увеличении нашего жалования, джентльмены». «Что ж, мы не против», — загоготали мужчины. «Итак», — продолжил Брайан, — «начнем с тюльпана. Кто-то из 2 там обязательно появится, если уже не появился. Пошли». Через минуту после их ухода Фиби последовала за ними. Покинув склад, она прищурила глаза от яркого солнечного света и поняла, что потеряла из виду всю компанию убийц. «Где же этот тюльпан?» Из объяснений Юнги она мало что поняла. Обратившись за разъяснениями к первому встречному, она вспомнила о своем наряде и постаралась, дабы не возбуждать подозрений, говорить более низким голосом. Однако это мало помогло в другом. Бедняга никак не мог понять, чего хочет от него этот юный иностранный морячок. В конце концов он все-таки догадался и жестами стал объяснять ей, где находится гостиница «Черный тюльпан». Фиби ринулась в указанный переулок, такой узкий, что крыши домов почти соприкасались. Она бежала по сырым и скользким камням мостовой, оступаясь, чуть не падая, и, наконец, к своему облегчению увидела впереди себя всех 5. Они шли, как и все прочие люди, и напоминали обыкновенных жителей или гостей этого города. Подлые и низкие убийцы. И худшим из них был тот стройный, модно одетый, молодой человек, словам которого она недавно чуть было не поверила. Кейта стоял у бара, опершись рукой на стойку. В другой руке у него была кружка эля. В это утро сумрачный зал таверны с потемневшими балками низкого потолка был далеко не полон. Но, тем не менее, здесь витали